про Гегеля и Канта. Он тебе все расскажет, а про настоящую жизнь понятия не имеет. Разве такой может что-нибудь приличное написать?» Рита воинственно выпятила грудь. «Ты что, не понимаешь? Жена писателя — это профессия. Вот, например, Анна Григорьевна Достоевская. Скажи еще, Софья Андреевна Толстая», — огрызнулся Антон. Обычно мягкий и терпимый с женщинами, он, часто не сдерживаясь, раздражался на Риту. Гарик изумился. «При чем здесь я? Я могу идти в другое издательство, они еще встанут в очередь меня умолять». Рита мелко закивала, а Зинаида Яковлевна округлила глаза. «Бог с ним, с этим вымученным Наташиным романом с Антоном. О самом главном она и не подумала. Что будет с Гариком?» «Какая страшная вещь писательство», — в который раз думал старший Любинский. «Писательство забрало его мальчика целиком, погрузило Гарика в странные отношения с миром. Мир не замечал Гарика, а Гарик старался ответно не замечать мир. Это бесконечное соревнование в безразличии не могло закончиться в пользу его мальчика. Долго не слыша похвал, Гарик страдал, нарочито не замечал чужих успехов, но и соревнование, происходящее в его собственном воображении, не прекращалось. В мечтах Нобелевская премия преклоняла голову на Гарикову подушку. Он видел себя великим писателем, автором произведения, равного «Войне и миру». Но ведь Гарик действительно гениален, а за письменный стол с гением, как говорил Юрий Олеша, всегда садятся две могучие сестры — зависть и тщеславие. Гарик необыкновенно талантлив, поэтому и зависть прорывается, а успех не приходит. Какой может быть успех, когда сейчас торжествуют всякие бездари, а гигантскими тиражами издают детективы и женские романы? С первыми публикациями, что были когда-то почти устроены Бертой Семенной при помощи ее древних связей, ничего не вышло. Со своим литературным покровителем Гарик расстался очень быстро. Сын однокашника, матери Берты Семенны, старый мэтр, был таким же генералом от литературы, как Сергей Иванович Раевский от науки. Владел начинающими писателями, как Раевский, своими аспирантами. «Если бы ты написал диссертацию по химии, давно бы уже был профессором», осторожно, стараясь не обидеть, пошучивала Зина. Но, в отличие от мирного, не страдающего склочным самолюбием Сергея Ивановича, литературный мэтр управлял подотчетными ему писателями по принципу «хочу — казню, хочу — милую». Мнение литературного генерала, его содействие либо противодействие решало многое, если не все. Поначалу он Гарику благоволил. Допущенный в литературно-начальственный дом, Гарик покритиковал кому-то из образовавшихся знакомых последнюю повесть мэтра. Утверждал, что сюжет позаимствован мэтром у одного забытого иностранного автора, и что хозяин дома — писатель-фантом, полностью исписался и для будущего совсем уж никуда не годится. И пишет он не прозу, а как Журден прозой. От влиятельного литературного дома Гарик был отлучен мгновенно и брезгливо, как выставляют на лестницу пакет с дурно пахнущим мусором. С публикацией в «Звезде» тянулось мучительно долго, то есть по меркам обычной жизни нормально, а по меркам людей, которые не жили совсем, а ждали бесконечно. Декабрьский номер журнала вышел без Гарикова рассказа. Обещали напечатать в первом, январском номере.